17. С наступлением следующего дня я все отчетливее понимал, что приходится жить в новой реальности, где нет места спокойствию и привычной обыденности. Все эти перипетии, которые накладывались одна на другую, заставляли меня балансировать на грани. Хотелось погрузиться в привычные сырые будни или взять отпуск и окунуться в безмятежность с головой. Но позволить себе такой роскоши я не мог. Ведь это было бы слишком эгоистично по отношению к Лисе, Питеру и Фабрису. Пока я занимался самоедством, мадам Феллини оживленно суетилась, обхаживая потерпевшего. Женщина успела сходить в ближайшую круглосуточную закусочную, чтобы угостить Дюпона блинами со свежим соком. Ее забота зарядила энергией даже меня и подарила заново веру в людей. Плотно позавтракав, я и Фабрис отправились к Лисе. Она стояла у обочины, держа в руках серый конверт. Девушка выглядела чернее тучи. Тогда мое сердце пропустило удар. «Что это?» – спросил парень, когда Volkswagen поравнялся с ней. Та молча села на заднее сиденье и передала ему бумажку, сложенную пополам. Юноша пробежал глазами по тексту и побледнел. «Можно взглянуть?» – осипшим голосом спросил я, отлично понимая, что послание содержит очередную угрозу. «Паскаль, не знаю, кто это принес. Сюзетта клянется, что нашла посылку на рассвете под дверью. В письме речь идет о тебе», – дрожа промолвила она. Вынув аккуратно листок из рук замерзшего Дюпона, я сразу понял, что что-то не так. Послание было, как всегда, емким по смыслу, но лаконичным. «Тик-так, время идет. Профессор Гринель будет следующим, если вы не вернете то, что украли в Ватикане. Встретимся под мостом архиепархии в полночь». В тот момент сотни мыслей пронеслись роем в моем воспаленном уме. Почему эти проклятые масоны направили конверт именно Лисе? Наверное, они знали, что бедная девушка убедит нас пойти на сделку после всего, что мы пережили. Еще и Фабрис подлил масло в огонь, рассказав ей про пожар. Взглянув на часы, я не заметил, как пролетело время. Нужно было встретиться с Дюпре. Я скомандовал студенту скорее довести нас до клиники. По дороге мы обоюдно решили, что будет лучше во всем сознаться полиции, а также заручиться поддержкой офицера в случае провала нашей опасной операции. Как я и предполагал, полицейский уже был на месте. При этом он был явно чем-то встревожен. Я и Дюпон по очереди пожали мужчине руку, после чего представили ему дочь Бейкера. «Доброе утро», – поздоровалась девушка. «Доброе», – буркнул тот, едва одарив ее взглядом. Не знаю, с чем было связано такое предвзятое отношение полицейского к нам. Однако рядом с ним я всегда ощущал себя персоной нон-грата. «Вам удалось что-нибудь узнать?» Перешел я сразу к самому важному, расположившись вместе с остальными на диване в зоне для посетителей. «И да, и нет», – скупо отрапортовал карабинер. «Мои источники сообщили мне, что в этом деле замешаны серьезные люди. Они упомянули неких иллюминатов. Вы слышали о таких?» Лиса с Фабрисом переглянулись и притихли. Я лишь пожал неоднозначно плечами, поняв, что зря недооценивал жандарма. «Помните моего напарника Луи?» – зачем-то поинтересовался он. «Тот, который с вами осматривал мой номер. Не самый приятный тип». «Да, именно», – перебил резко Дюпре. «Я долго его подозревал и, наконец, прижал. Хитрый засранец раскололся. В настоящий момент моя задача – сотрудничать с ним», – раздраженно добавил тот, сжав кулаки. «Позвольте заметить, я все еще не понимаю, о чем вы», – признался я и нервно хихикнул. «Луи был с ними заодно, с иллюминатами», – заносчивый говнюк действовал как по нотам, — выругался грубо мужчина. «В бюро даже не догадывались о его кознях». «Он до сих пор работает на них?» — озабоченно переспросил я. «Уже нет», — возразил офицер. «Безусловно, я не оставил ему шансов. Однако тот твердо убежден, что у вас и доктора Беккера много общего с его непорядочным начальством. Тайны, эзотерика, мистицизм». Я пропустил эту странную реплику мимо ушей, поспешив узнать то, что больше всего меня волновало. «Простите, так этот человек все время пособничал масонам? Зачистка видеокамер в отеле «Интерконтиненталь» тоже его рук дело?» «Масонам? Вы что, связались еще и с ними?» Удивительно поднял брови карабинер, проигнорировав мой вопрос. И я на секунду задумался. «Масоны и иллюминаты имеют схожие интересы», — пояснил я, не желая вдаваться в подробности. «Грань между безумием и гениальностью очень тонка. Скажу лишь одно, Луи знает больше, чем следовало. Какой конкретной информации он с вами поделился?» Офицер задумался. «Напарник сообщил, что их главаря зовут Залман», — спустя полминуты поделился офицер. «Он заставлял его заметать за братством следы». Я выдохнул с облегчением. В моей голове внезапно что-то перемкнуло. Вдруг я понял, что Дюпре не следует знать подробности наших дел. Он мог вполне свободно вести свое расследование параллельно нашему, опираясь лишь на общеизвестные факты, такие как похищение христианских реликвий. «Детектив, эти люди ни перед чем не остановятся», – подал голос Дюпон. «Они вне закона, а мы у них на крючке». «Не драматизируйте, больше оптимизма», – философски развел руками жандарм. Разумеется, после этого диалога Лиса без особого энтузиазма рассказала ему про возможный гипноз и то, что случилось с отцом. Меня немного пугала отстраненная вежливость девушки, хотя я и сам понимал, что все это пустая трата времени. Поэтому подал сигнал молодым людям помалкивать. «Если коротко, я скептик», – зачем-то признался Дюпре. Вероятно, он счел рассказ дочери Беккера лишь напускной бравадой. «С таким минимумом данных вычислить преступника, как искать иголку в стоге сена», – сделал он поспешные выводы. Воздух между собеседниками буквально искрил. Таким сильным, почти осязаемым было напряжение. «А я прагматик», – резюмировала девушка, совсем не стараясь польстить офицеру. «Мы запросто можем спорить весь день о том, существует ли сила внушения. Однако это никак не поможет отцу. Я и сама в это не верю. Нам лучше дождаться отчета токсиколога». Полицейский отлучился, чтобы ответить на срочный звонок, и взял кофе в автомате. А когда вернулся, отошел немного в сторону и кивком подозвал меня. «Вы верите во все эти фокусы? Контроль разума, телекинез?» Начал допрос он, помешивая сахар в бумажном стаканчике. «Понимаю, что все это звучит очень дико, однако некоторыми учеными доказано, что воздействовать на разум человека вполне возможно в экстрасенсорном диапазоне». «Вы о телепатах?» «Телепаты читают мысли человека, а гипнотики преобразуют его реальность с помощью голоса, движений или каких-то атрибутов. Так они вынуждают видеть ту версию мира, которая не существует. Человек ведет себя в рамках навязанного образа. При этом все действия кажутся ему вполне нормальными». Тщетно подбирал я слова, пытаясь не выглядеть комично. «Ну это же чушь. Давайте не будем устраивать здесь цирковое представление», – спылил Дюпре. «Детектив, мы вас задерживаем?» «Нет, просто для меня чужды паранормальные явления. Только что звонил начальник управления. Он предупредил, что дело может перейти к спецслужбам, а мне бы очень не хотелось потерять его доверие». Буравил тот меня взглядом. Пока мы припирались, даже не заметили, как к Лисе подошел доктор. Из его слов отравление Питера подтвердилось. Похоже на передозировку нейролептиками. Налицо все симптомы сильнейшей интоксикации, объяснил врач. Пока мы не можем точно назвать препарат, который ввели мистеру Беккеру. Поэтому нужно подождать окончательное решение более квалифицированного специалиста. Как его состояние? Он выйдет из комы? Попытался выяснить хоть что-то студент. Врать не буду, прогнозы не радужные. Точнее, совсем неутешительные. Даже если профессор и придет в сознание, нет гарантии, что он вернется к полноценной нормальной жизни. Меня передернуло от этих слов, а сердце заколотилось с бешеной скоростью. «Бедный друг», — подумал я, придерживаясь за стену, теряя равновесие. Он допустил обычную для фанатиков роковую ошибку. Питал страсть ко всему древнему и таинственному, за что поплатился. Следующим на очереди был я, если брать во внимание факт последнего послания с угрозой. Меня ожидали лишь два исхода. В первом случае пришлось бы сознаться Дюпре и потерять возможность собрать все детали пазла. Во втором – попытаться удержаться на плаву, рискуя не только собой, но еще и Лисой и Фабрисом. Подсознательно победу одержал последний вариант. Ведь я не мог дать сбиться своему моральному компасу, попав в сети любопытства и оковы собственного перфекционизма. Больше всего на свете мне хотелось постичь недосягаемое, а также узнать, кто такой этот незримый кукловод Залман и зачем ему понадобились священные артефакты. Детектив еще раз взял показания у каждого из нас и, убедившись, что они не противоречат друг другу, пообещал сделать все возможное, чтобы помочь нам. Также он связался с лучшим криминалистом, который на основе медицинской экспертизы должен был определить тип вещества, сделавшего Питера почти инвалидом. Про письмо и предстоящую встречу с масонами офицеру я не стал говорить, хотя его так и подмывало приплести нас к заговору и обвинить во всех немыслимых грехах. «Похоже, мы в тупике», – обратился ко мне Дюпон, как только Дюпре покинул пределы больницы. «Почему вы не дали ему нас разоблачить?» «Это всего лишь вопрос времени», – сжал я плотно челюсти от безысходности. «Все тайное становится явным». «Как мы поступим с астролябиями?» «Не знаю, еще не решил». «Сначала выбьем почву у них из-под ног». Задумчиво я прищурился, поразившись своей спонтанной смелости. «Вы что, издеваетесь?» На лице юноши заходили желваки. «У нас может быть только один план действий – выполнить требования иллюминатов. А как же идея сдаться и временно залечь на дно?» «Это все в прошлом. А прошлое не должно мешать настоящему. Мы не можем им устроить аттракцион неслыханной щедрости». «Ты со мной до конца?» – затаив дыхание, спросил я. «Можешь не отвечать, если не хочешь». «Конечно, с вами», – оскалился тот. «Я сыт по горло их играми. Наша очередь испытывать удачу». «Хорошо, но дальше без Лисы. Мы сами положим этому конец. Нужно раскрыть секрет свитка и астролябий». «Надеюсь, отгадка превзойдет все ожидания», – тешил свои амбиции Фабрис. «Мороз что-то говорил о потерянной главе Библии, скрытой в манускрипте», — вспомнил я главное. «Пора заняться ее переводом». Как на эту новость отреагирует девушка, я даже боялся представить. Она часто вела себя непредсказуемо. Я, конечно, заведомо пытался блокировать негативные мысли. На удивление мантра сработала. В этот раз дочь Беккера оказалась сговорчивой и даже в шутку назвала нас заложниками положения. «Питер выкарабкается», – заявил уверенно, я целуя ее в лоб на прощание. «Не сомневаюсь», – Лиса согласно кивнула. «Что бы ни случилось, вы просто обязаны добраться до правды». «Мы не подведем», – пообещал Дюпон и потянул меня к выходу из больницы. Оставшись со студентом наедине в салоне его машины, мы долго спорили о том, как поступить с артефактами. Я предлагал ехать к моему товарищу в Амстердам, чтобы воспользоваться современным оборудованием. Фабрис же настаивал на том, чтобы вернуться в лабораторию Николаса, где был самый мощный сканер во Франции. «Ты предлагаешь туда проникнуть ночью незаметно?» – уточнил я. «Нет, мы не можем столько ждать, нужно идти сейчас», – выпалил тот. «Средь бела дня?» «Да», – поспешил заверить меня парень. «Я там все знаю. За время долгой практики изучил каждый уголок». Не знаю, как он меня уговорил, однако уже спустя 5 минут мы неслись к серому кирпичному зданию исследовательского центра. По словам юноши Моро, там быть не могло. Мужчине дали условный срок и уволили с престижной работы после скандала в Италии, якобы за превышение полномочий. Об этом ему сообщил их общий знакомый. Оставив Volkswagen на парковке, мы оглянулись по сторонам и вошли в центральный вход. Так как настало время обеда, в проходной никого не было, кроме пожилой женщины. Вероятно, она была научным сотрудником. Дама мерила шагами холл, а затем подняла манжету халата и, взглянув на часы, скрылась в соседнем крыле. Воспользовавшись моментом, мы быстро поднялись на второй этаж, а потом также легко проскочили в фойе бывшей приемной Николаса. В небольшой комнате за одиноким столом восседала молоденькая секретарь, которую мы уже видели в прошлый раз. Она, хихикая, с кем-то разговаривала по телефону и пыталась подправить пилочкой свой вызывающий бордовый маникюр. Привлек ее внимание студент. «Мистер Дюпон», – отодвинула девушка трубку от уха, – «добрый день». «Привет, Мэри». Лукаво улыбнулся тот во весь рот. «София, я перезвоню», – прощебетала она, сбросив вызов. «Не ожидала вас увидеть. Господина Моро нет, хотя вы и так наверняка уже в курсе». «Отнюдь нет. Где он?» «Такая неприятная история», – захлопала девица ресницами. «По слухам, начальник напал на кого-то в Ватикане. Совсем из ума выжил». Кроме того, в офисе говорят, что он нарушил закон. То ли подделывал документы, то ли занимался махинациями и связался не с теми людьми. Все это вскрылось случайно. Столько сплетен, — пожала она плечами. Не знаю, чему даже верить. «Понимаю», — шумно выдохнул Фабрис. «Жаль». «Вы что-то хотели с месье обсудить? Его мобильный недоступен. Но могу дать домашний номер». Полезла она в тумбочку, не дожидаясь ответа. «По-моему, его контакты оставались в записной книжке». «Спасибо, не стоит. Я кое-что хотел забрать», – нашелся Дюпон. «В прошлый раз так спешил, что обо всем забыл», – почесал он затылок. «Ах, всего-то. Ну, тогда проходите», – надула губы секретарь и засияла, будто рада стараться. «Хотите чай или кофе?» «Нет, спасибо, это лишнее», – отчеканил студент, уверенно шагнув в сторону вращающейся двери. «Нам удалось», – обрадовался я, проследовав за ним. Это оказалось намного проще, чем я себе представлял. В помещении, кроме нас, никого больше не было. Поэтому, не став терять драгоценные секунды, Фабрис ринулся к сканеру. Слава богу, он не растерялся и хорошо разбирался в технике. «Или пан, или пропал», – сказал юноша, бережно пропуская лифт со священным писанием через инновационный аппарат. На экране огромного монитора в стене появился первый слой пергамента. Затем парень пропустил изображение через несколько непонятных мне фильтров и вуаля! Сквозь видимый невооруженным глазом текст проступил второй. Тот, что скрывался несколько сотен лет от воров, приверженцев религии и прочих пытливых обывателей. Чернила настолько побледнели, что с трудом можно было разобрать зашифрованные письмена. И все же я сумел распознать точеные строки на древнееврейском. «Вот же беда», – расстроился я, – «опять иероглифы. И почему не учил языки в молодости?» «Какой же Николас хитрец!» – сказал Дюпон, рассматривая с энтузиазмом новоявленное содержимое манускрипта. «Как ловко он обвел нас вокруг пальца! Я был слеп и глуп, стал для него разменной монетой!» Не кори себя за это. Ты ни в чем не виноват. Моро – ничтожество. Он прихвостень, лишь пешка в большой игре. Вдруг на пороге комнаты что-то замельтешило. От этого у меня ёкнуло в груди. Обернувшись, я увидел Мэри с подносом. «Простите, что помешала», – лихорадочно оправдывалась она. «Не хотела вас отвлекать. Просто одно здесь так одиноко. Совсем не за кем поухаживать». Секретарь пронеслась мимо нас и аккуратно расставила посуду на офисном столике. «Благодарю за заботу», – закопошился студент, делая вид, что копается в документах. «Никак не могу найти то, что забыл». «Может, помочь? Что вы ищете?» «Да так, дискету одну», – потер подбородок Фабрис. «Хотя не уверен, что она здесь». «Мэри, будь так добра», – любезно попросил тот. «Сходи, посмотри, может, Моро отнес файл в библиотечное хранилище?» «С радостью. А как он называется?» «Образцы монументальной живописи эпохи Возрождения. Они мне нужны для защиты диплома», – бессовестно приврал компаньон. «Не вопрос. Хоть чем-то займусь». Вильнув бедром, прошествовала обратно мимо нас девушка в сторону входа. «Фух, избавились». Озвучил вслух мои мысли Дюпон. Еще несколько секунд он покрутил в руках свиток и хлопнул в ладоши. «У меня возникла идея», – щелкнул парень указательным пальцем по компьютерной мышке. «Кажется, у Николаса на сервере была суперсовременная программа «Генератор слов» с базой данных всех древних языков. Может быть, если загрузить через нее манускрипт, то получится уловить суть библейского писания?» «Понимаю, что идеальным текст не будет, однако это уже что-то». «Превосходно!» – подбодрил юношу я, наблюдая, как тот воплощает задумку в реальность. Через 10 минут у него в руках был листок с переводом. Неожиданно в кабинет ворвалась раскрасневшаяся секретарша. Она активно жестикулировала, объясняя, что ничего не нашла. «Мэри, прости за хлопоты. Дискета оказалась здесь, в одном из ящиков», – продемонстрировал Фабрис квадратную пластиковую коробочку. «Мы очень спешим. Рад был повидаться», – поцеловал он ей нежно руку, а затем потянул меня за лацкан пиджака, направляя в сторону фойе. Девушка с трудом поняла, что происходит, и заметно расстроилась. «Как-то не по-человечески вышло», – резюмировал я, когда уже усаживался на пассажирское кресло в авто. «У нее не возникнут проблемы?» «Не думаю, что кто-то узнает, что мы здесь побывали», заявил спутник, вставляя ключ в замок зажигания. «У этой девчонки одни журналы на уме. Да и, насколько я знаю, камеры в здании работают с перебоями». Отъехав от лаборатории пару кварталов, мы остановились неподалеку от сада Тью-Иллери и припарковались между Лувром и площадью Согласия, напротив колеса обозрения. Нам показалось, что в столь людном месте находиться в тот момент было безопаснее всего. Одновременно у всех на виду, но при этом не привлекая внимания. Я и студент принялись изучать тот набор словосочетаний, что буквально полчаса назад выдал нам передовой агрегат. «Бог, говоривший издревле с отцами-пророками, сказал, что поставил наследником всего сына своего. Им будет простой смертный, который падет жертвой человеческой жестокости и воскреснет через много столетий, пройдя через те же мучения. Совершив обряд очищения грехов, тот восстанет в обличии Мессии во благо спасения мира. Его величие будет превосходить ангелов во 100 крат, и имя ему Иешуа». Пробежав глазами по сумбурному тексту, у меня зародилась крохотная надежда, что мы уже близки к разгадке. Ребенок внутри меня ликовал. «Вы что-нибудь поняли?» – перевел взгляд на меня студент в недоразумении. «Здесь речь идет про второе пришествие Иисуса Христа», – ответил я с запоздалой реакцией, читая снова и снова утерянный фрагмент Нового Завета. «Событие, ожидаемое во всех христианских конфессиях». «Вы себя слышите?» – с нескрываемым осуждением произнес Дюпон. Возвращение Мессии было одним убеждением церкви во все времена и вошло почти во все древние символы веры. Однако в Библии Иисус не только не указал определенную дату, но даже напрямую сообщил о невозможности для человека ее знать. И только апостолы описали признаки этого времени, отметив появление многих лжехристов, оскудение веры и любви, а также страх перед бедствиями, которые должны постичь землю. А кто может быть автором этой главы и почему из нее сделали великую тайну? Да кто угодно, констатировал я. В сухом остатке это может быть сочинение простого безумца, а никакое не пророчество. Ведь все последние века находились люди, заявлявшие, что являются Иисусом Христом. К некоторым из них общество относилось как к психически больным или сумасшедшим. Другим удавалось собрать вокруг себя то или иное количество последователей. «Блестяще!» – восторженно воскликнул Фабрис. «Это как просить рыбу не плавать. Лишь недалекие люди такому поверят». «Поразительная наблюдательность», – произнес я, все еще находясь в прострации. «Что это такое?» – указал парень на еще более мелкий шрифт, больше похожий на инструкцию какому-то аппарату. Присмотревшись, я разглядел рисунки, которые уже видел раньше, и надпись, гласившую: «Тот, кто чист душой, пройдя сквозь пространство и время, постигнет истину бытия». Точно. Такие же изображения были на астролябиях. Наконец дошло до меня. «Вы думаете о том, о чем и я?» — спросил Дюпон, доставая из рюкзака измерительные приборы. «Они и есть ответ на наш вопрос». «Ничего не понимаю». «Как и говорил, их механизм основан на принципе стереографической проекции. С помощью астролябий ученые измеряли углы и определяли долготу и широту небесных тел». «Вот оно, небесных тел!» – повторил за мной парень. «Пройдя сквозь пространство и время». «Неужели эта фраза у вас ни с чем не ассоциируется?» Он словно издевался надо мной. Я смутился, закрыл веки и стал перебирать в уме разные астрономические гипотезы, осознавая, что ни одна из них для огласки вслух даже в подметке не годится. «Ну же, мистер Гринель, не расстраивайте меня!» – подначивал меня Фабрис. «У вас по физике что, двойка была?» «Я не настолько силен в точных науках. Сдаюсь». Сознался оскорбленно, опешив от такой наглости. «Ладно, я дам вам подсказку. Вы когда-нибудь увлекались научной фантастикой или, может быть, слышали про путешествия во времени?» И тут я застыл, машинально открывая и закрывая рот. Возникло стойкое ощущение, что больше не контролирую ситуацию. «Так вот», – разочарованно выдохнул тот, – «согласно последним исследованиям, черные дыры в момент вращения могут создавать гравитационные поля, которые провоцируют появление временных петель, позволяющих отправиться в прошлое». «Что-то за гранью реальности. Но какая во всем этом взаимосвязь?» «Позвольте привести аналогию», – не хотел сдаваться мой оппонент. «Скажем, перед вами стоит чашка кофе. Погрузите туда ложку и начните мешать. Появится водоворот, верно?» «То же самое делает и черная дыра». «Допустим, но при чем здесь второе пришествие и астролябии?» Начинал злиться я не на шутку. «И сам до конца не понимаю. Однако в теории относительности Эйнштейна время и пространство связаны, поэтому это и называется пространственно-временной континуум. Считается, что по мере вращения черной дыры искривляется не только пространство, но и время. Элементарно». Какой-то бред, космическая фантазия. Только и смог выдавить я после недавней сцены. «Браво, профессор! Протест безукоризнен. И все же это официально доказано. Похлопал меня по плечу, улыбаясь студент. Ты сейчас намекаешь на то, что Иисус воскреснет через какой-то там воображаемый магический портал? Стрельнул я наповал глазами в Дюпона. Не намекаю, а прямо говорю. В Священном Писании, скорее всего, имеется в виду именно это. Я тяжело вздохнул. Будь моя воля, поведал бы парню подробно о том, что наука и религия – понятия практически несовместимые. Хотелось сбить с него спесь, однако апофеозом нашего диалога стало даже не это. «Допустим», – сурово сказал я, желая убить на корню его предрассудки. «Зачем же тогда Залману собирать христианские реликвии?» «По-моему, здесь все очевидно», – немного стушевался мой оппонент. «Что говорится в свитке? Мессия воскреснет, пройдя через те же мучения, совершив обряд. Возможно, для этого необходимы атрибуты, которые присутствовали в момент смерти Иисуса. Копье, крест, гвозди, венок», – начал перечислять тот. «И, в конце концов, плащаница, в которую обернули тело Христа». «Страдания приближают нас к Богу», – подытожил я, открыл окно и полной грудью вдохнул свежий воздух. Пока я напряженно вглядывался в проезжающие мимо машины, по моему телу пронеслась дрожь. Она задержалась где-то в районе солнечного сплетения и зависла там тяжелым давящим комом. Признаться, предположения Фабриса меня не застали врасплох, ведь где-то в глубине души я тоже верил в них отчасти. С моей стороны было невежественно отвергать его версии. Я знал это как никто другой, так как сам нередко попадал в подобные передряги во время работы на кафедре. В какой-то момент я понял, что не могу рисковать студентом. Он выглядел уставшим из-за того, что почти сутки не спал. Поэтому я попросил Дюпона подвести меня до отеля, а сам отпустил его отдыхать. «Легкий страх пойдет мне на пользу», – отметил я про себя и прихватил с собой астролябии. Я находился в том возрасте, когда удары судьбы нужно было принимать достойно и без лишней суматохи.